Глава 13. По дороге в рай. Почему говорят, что когда человек умирает, то идет по белому туннелю на свет? И ему так легко-легко. Разве легко, если в голове колокол звенит? Или это ангелы поют так зверски? Как там у Высоцкого? Зачем же ангелы поют такими злыми голосами? Или не зачем, но голоса злые. И свет. Это не дорога в рай, а какая-то пыточная. А почему в рай? А вдруг прямой наводкой в ад, и это софиты горят, а на подиуме сам Люцифер и по голове сковородой дубасит. Хочется отвернуться или хотя бы прикрыть глаза рукой, но рука не поднимается. Как там Аленушка братцу Иванушке жаловалась? Сырые пески на грудь легли, шелковая трава руки спутала. Похоже, что не только руки, но и ноги. А вдруг это гроб, и меня уже закопали? Бывает же такое, летаргический сон? Нет, тогда откуда свет? Жарко. Пить хочется. Точно, крематорий. Ангелы из трубы воют. Нет, не ангелы, люциферы. Странно, он что, не один? Их много? Но пить-то хочется. Сквозь плотную завесу услышала. Губы облизывает. Нет, себя не выдаем. Мы шпионы. А чего шпионим? Ничего, а затем? За Люцифером. Говорят, что он дьявольски красив. Точно. Николай красив, как Люцифер. Или Люцифер, как Николай. А может, Николай и есть? Тссс, себя не выдаем. Да выключите свет. Я уже выступила, хватит. Не надо меня никуда вести. Вот душа улетела куда-то. Прилетит, а тела нет. Или лежит тело какой-нибудь старушки. Прикиньте. Молодая душа в старое тело, и давай там колбаситься. Вот, точно. Так Альцгеймер начинается. Это когда чужая душа тело перепутала. Смешно. А больно-то как? Смеяться нельзя, что ли? Зачем сразу бить по затылку? Интересно, а кто и как ударил по затылку, если затылок лежит? Затылок лежит, а я? Опять мысли в мозгу запутались. Молоденькая медсестра побежала за врачом. Быстро-быстро стучат каблучки. «Доктор, там больная без сознания с ума сошла». «Вы соображаете, что говорите? Как можно сойти с ума, будучи без сознания?» В палате стояли виновники происшествия. Мужчины растерянно смотрели на хихикающую красавицу с перевязанным лицом. Причем хихикала она, скривив рот в одну сторону. Глаза закрыты. Лечащий врач глянул недобрым взглядом на ближайших родственников, как они выразились, и попросил выйти. «Николай Михайлович, зайдите к Михаилу Николаевичу», — передал он напоследок Девяткину. Главврач больницы сидел в своем кабинете за рабочим столом. Он бросил недобрый взгляд на вошедшего сына. «Ну и что это было? Может быть, ты мне объяснишь? Коля, что это было?» Михаил Николаевич сверлил взглядом сына, сжал руки в кулаки и положил перед собой. «Отец, не злись. Как она?» Николай сел. Он совсем не был похож на своего родителя. Старший Девяткин был тщедушного телосложения, интеллигентный, строгий взгляд из-за позолоченной оправы. На голове аккуратная круглой формы лысина. «Николай», — отец его так называл, когда был очень и очень зол. «Ты понимаешь, я в полицию должен заявить. Телесные повреждения средней степени. У нее сотрясение мозга. Вы с Вовкой опять что-то не поделили? Я думал, что все драки из-за девочек в юности остались. Как же вы мне надоели, два холостых придурка. Женились бы уже, что ли? Отец, все, мне не 15 лет. Ты скажи, как она?» Медсестра сказала, что она с ума сходит. «Это я с ума схожу. Я думал, что все мои тревоги позади, что ты за ум взялся. Как она? Кто она?» «Жена моя будущая», — сказал и сам испугался. Как-то само вышло. Слишком страшно стало, вдруг заявит. А так все-таки жених. Да вроде ничего, она красивая, не гулящая и не глупая. Ну, а что дети? Так на то отец у них есть. И хороший отец. Вовка сказал, что он ей волосы поправлял, что я не так понял. Да и бубен с ним, так не так. Я за ней ухаживать буду, кормить с ложечки. Влюбился я, голову потерял. Вот на ней и женюсь. Надеюсь, не как в первый раз. Ты же помнишь, чем мой брак закончился? Николай жалостливо глянул на отца. «Папа, не надо в полицию, я женюсь, я искуплю». «Стало быть, все-таки ты». Отец встал, взъерошил волосы, вздохнул. «А я надеялся, что ты уже обуздал свою ревность». «Колька, к тебе девки сами на член насаживаются. Чего за этой-то увиваться стал, да еще прибывшим мужа и с детьми? Ее этот бывший так просто не отдаст». Николай вопросительно поднял голову. «Да, он только что был здесь. Мне кабинет чуть не разнес, когда выяснил наши с тобой родственные связи. Погоди, он тебе башку еще свернет и Вовку не пожалеет». «Ладно, посиди, я сейчас». Михаил Николаевич вышел из кабинета. Николай подошел к аквариуму. Отец говорил, что рыбки хорошо успокаивают нервы. Неоновые огоньки мелькали среди водорослей. Прятались на затопленном корабле. Черная крошечная улитка ползла по стеклу. «Вот бы и мне стать рыбкой. Никаких проблем. Плавай себе. Тебя кормят, тобой любуются». Отец хвастался новыми. Сказал, что недавно подарили. Неправда, как специально из-за кормы выплыл оранжевый цветок гладиолуса. Середина цветка была белой с небольшими вкраплениями. Он даже протер глаза. Что делает этот мини-цветок здесь? А цветок вдруг отделил два лепестка и свернул направление. «Это Тасакин. Я такого чуда еще не видел». Отец постучал тихонько пальцем по стеклу. «В общем, нет ничего страшного у твоей красавицы. Удар пришелся по касательной, по носу. Но нос цел, так что, считай, тебе повезло. Даже синяка нет. Есть небольшое сотрясение, но это уже от падения. Спит она после укола. Пару дней подержим под наблюдением. Ты скорую-то не звонил? Сразу мне?» Николай отрицательно покачал головой. «Ладно, посмотрим, что она скажет. Попытаюсь замять это дело. Смотри, чтобы брат не узнал». Михаил Николаевич имел в виду своего брата, президента корпорации. Тому для полного счастья только депутатского мандата не хватало. У него сейчас предвыборная кампания идет. Он же в депутаты от партии промышленников баллотируется. Лишняя шумиха ему ни к чему. Но если твоя красавица молчать не будет, тогда я не знаю. Бывшему-то что известно? Ну, что? Повернула голову и на скульптуру налетела. Вовка не выдаст. Знаем, и не выдаст. Матери не говори. Тоже мне скульптурная композиция накануне свадьбы. В больничных коридорах спокойно. Из-за дверей иногда раздаются стоны, тихие разговоры, работающий телевизор. Но в целом обстановка умиротворенная. Частная клиника Девяткина-старшего. Большинство лечилось за свои кровные, 30% за счет субсидий от государства. Содержание Роксаны Николай решил оплатить сам. Главное, чтобы до полиции дело не дошло. Надо быть рядом, когда очнется. Может, и не помнит, что случилось. Главное — успеть предложение сделать. Вовка говорит, что не прикасался к ней, только волосы поправлял. Что муза она его. Портрет ее рисует. Что же она тогда к нему на всех парусах летела? Нет, так дело не пойдет. И черт дернул за язык, что женится. Мать в обморок упадет, когда узнает, что у невестки два больших ребенка. Родительница все за чистоту расы ратует, разных сватает. Каждый раз говорит: хорошая девочка. У нее все хорошие, кто с родословной. То Ингу сватала, да та за итальянца замуж вышла. Потом Светку Крепнову, следом какую-то Валечку, дочку старой подруги из потомков графов Шереметьевых. Послушаешь, этот Шереметьев пол России потоптал. Сегодня его потомков столько же, сколько в свое время детей капитана Шмидта. Роксана. Красивое имя у красивой женщины. А что, может, и в самом деле жениться? Ему уже 33. Да, был он женат на однокурснице. Как вспомнит развод, так и вздрогнет. Если бы не адвокат, то без штанов остался бы. А когда женились, такая скромная девочка была. На всю жизнь отбила охоту семью заводить. Интересно, а почему бывший от Роксаны никак не отстанет? Николай уже пробивал по своим каналам. Есть у него вторая семья, вернее, ребенок от другой. Только не живет он там. Отдельно квартиру снимает. Туда только к сыну ходит. Папаша. Да говорят, что Таня от Криса залетела. Вроде как подстава. Николай специально нанял детектива, чтобы тот все выяснил и про Криса, и про Роксану. Вроде там все нормально, она отшила. А сын? Сын точно его. Есть заключение экспертизы. Около палаты, в которой лежала Роксана, рядом с Владимиром стоял этот самый Крис. «А ты что здесь делаешь?» Сделал вид, что не знает, что Крис у его отца побывал. «Это я сказал», — предупредил следующий вопрос Владимир. «У нее же дети дома. Вот и позвонил Крису». Крис глянул на Николая. Глаза недобро сверкнули. «Вы двое. Слушайте внимательно. Если с ней что-то серьезное, я лбами вас так соединю, что мозги перемешаются». «Да, интеллекта маловато, зато сила немерена», — подумал Николай и вслух решил наехать. «А ты кто такой?» — подошел к бывшему. Хотел своей харизмой сдвинуть. Но это было все равно, что попытаться гору толкать. Про харизму Крис и не слышал, или у него была броня от этого. Крис возвышался над ним, как великан над коротышками. «Слушай, нарцисс!» Он своим огромным кулаком собрал ворот рубашки Николая и потянул вверх. «Я — отец ее детей и ее муж!» «Бывший?» — Николай резко сжал запястье. «Но подраться им не дал Владимир. Вы с ума оба сошли. Мы в больнице, а не на ринге». Он оттолкнул Николая от Криса, понимая, что последний другу будет не по зубам. В это время из палаты вышел врач. Он позвал бывшего и позволил ему войти. Как только друзья-товарищи остались вдвоем, Владимир тихим шепотом напомнил другу, по какой причине они оказались здесь. «Ты хочешь загреметь по полной? Иди-ка ты домой. Я попытаюсь с ней пообщаться». Роксана посмотрела на мощную фигуру своего бывшего. «Крис, скажи своей зубееде, что сегодня ночуешь с детьми. Она тебя еще не выгнала?» «Роксана, я возвращаюсь. Решено». Он сел на стул и хлопнул себя по коленям ладонями, как бы ставя точку. «Я все равно отдельно живу. Давай вернем все. Как только ты осталась без меня, ты сразу умудрилась вляпаться в историю». Посмотрел на бледное родное лицо. «Ты хоть скажи, что случилось?» «Не помню. Честно, не помню. Вроде мы с Владимиром общались, он поправлял волосы, и за спины появился Николай. Это было так неожиданно, что я испугалась, упала. Не помню, почему упала. Детям правду не говори, скажи, что я к родителям уехала. Меня завтра, послезавтра выпишут. Врач сказал, что ничего страшного, но хотят посмотреть, чтобы чего не вышло». Крис вышел из палаты, взглянул на стоявших в напряжении мужчин, попрощался и пошел. Николай и Владимир воспользовались, что в коридоре нет никого из медперсонала. Зашли к Роксане. Она лежала одна в палате, больше похожей на номер в отеле. Так попросил Николай. Палата — люкс. На тумбочке стояли цветы. Вероятно, Крис принес. «О, и вы здесь. Расскажите, а что случилось?» Она говорила тихо. Слабость еще чувствовалась. Но голова уже не болела. «Ну, ты...» Николай отвел глаза. «В общем, ты упала и ударилась головой». «А почему я упала? Я же на месте стояла». «Ну, испугалась». «Это был Владимир. Испугалась». «Чего я испугалась?» «Мне кажется, что Николай тебя ударил», — спросила она у художника. «Показалось. Как видишь, стою перед тобой без всяких синяков». Он попытался улыбнуться. Ему не терпелось взять карандаш с бумагой и сделать ее зарисовку. Она сейчас была какая-то прозрачная. Новая картина уже сидела в его голове. «А что это за больница? Где все больные? Здесь так шикарно, что я подумала, что у кого-то дома, а не в больнице». «Моего отца. Девяткинская», — ответил Николай. Роксана в уме прикинула, сколько будет ей это стоить. Вероятно, мысли отразились на ее лице, на что он быстро добавил. «Не переживай, я оплатил твое лечение». И посмотрел на Владимира так выразительно, что тот понял, что пора ему капитулировать. Тут же выскочил в коридор, вытащил из кармана блокнот для зарисовок и, облокотившись на подоконник, стал делать набросок. Они остались вдвоем. Роксана ждала, когда, наконец, и этот кавалер ее покинет. Николай встал, провел рукой по волосам, уложенным в красивой прическе. Размял шею, зачем-то потер пальцы рук. Женщина молча наблюдала. Что-то мучило мужчину, как будто сомневался в чем-то. Или не знает, с чего начать. Наконец, решился. «Роксана, ты не подумай ничего. В общем, выходи за меня замуж». Она замерла. Лицо исказило гримаса. «Николай Михайлович, мне смеяться больно. Не надо меня больше смешить. Вы что, с Крисом сговорились?» — выдохнула она. «Я не хочу замуж. Я там уже была. Ничего интересного там нет». «Я серьезно». Смесь негодования, обиды, злости и растерянности пронеслась у него в душе. Ему отказали или нет? «Ой, не надо. Я тоже серьезно. Это у тебя от переживаний бред. Иди уже. Я хочу спать». И она слабо махнула рукой. «Я понимаю, что для тебя это неожиданно, но ты подумай. Я сказал отцу уже. Он, наверное, придет знакомиться. Завтра. Роксана, я не принимаю отказов. Я всегда получаю, что хочу. Подумай. Из больницы я за тобой приеду и сразу повезу к себе. К чему эти условности?»